Глава 14. Ко мне так еще никто не подкатывал. Тонкая изящная фигурка Лианы растворилась в толпе, точно морок в окружении ослепительной вереницы лампочек, тянущихся вдоль парка. Искрящий пульсирующий свет в них грел сердце и озарял пространство подобно солнечным лучикам. Ася хотела сделать вид, что обида не колола небо, не холодила кончики пальцев. Прямая трансляция уже началась, когда они обе ввалились через центральные ворота в парк, нервные и взбудораженные после нескольких часов блужданий по городу в поисках нужного места. В итоге Лиана убежала вперед, а Ася просто потерялась в толпе, не поспев за ней. Чувство одиночества схватило сердце в болезненные тиски. Вокруг все веселились, катались на аттракционах и дарили друг другу улыбки, пока она чувствовала себя потерянной и брошенной, и ничего не могла с этим сделать. Лиана даже не обернулась, чтобы узнать, идет ли Ася за ней. Кто-то толкнул Асю в плечо, тело повело в сторону. Сердце в груди оголтело, принялось отстукивать траурный марш, накрывший паники. С трудом совладав с собой, Ася вцепилась пальцами в края тонкого платочка, который надела для конспирации вместе с солнцезащитными очками. Опустила голову, рвано выдыхая ругательство, и глянула на свою перебинтованную ногу в дурацкой тапочке с Микки Маусом. Грудь снова болезненно обожгло. Нога распухла и ощущалась тяжелой, неповоротливой. Могла бы сейчас нестись легко через толпу за Лианой, и сердце бы колотилось в груди от теплого предвкушения и азарта, а не от болезненных симптомов, от которых ребра ломило. Ася собралась с духом, прогоняя грустные мысли. Приложила руку к груди и с гордостью, задрав вверх подбородок, точно рыцарь, взяв с одного из прилавков детский световой меч, провозгласила. «Боец спал смертью храбрых, но не сдался!» А затем с театральным трагизмом приподняла меч сначала вверх, а потом точно пронзила им свой живот, чуть покачнувшись. Всегда, когда грустно, Ася любила валять дурака, развлекать саму себя. После ухода папы она часто оставалась одна, запертая в комнате. Были старые пластиковые куклы, плюшевые зайцы, а за окнами продолжала звенеть жизнь. Разноситься плеск воды из бассейна, чужой смех и голоса, к которым рвалось маленькое сердечко через пространство. Одиночество разъедало душу. И тогда она играла, выдумывала себе плюшевых друзей, а потом в ее жизни появился Дима. Такой же отверженный по каким-то непонятным ее детскому разуму законам общества. И чувство одиночества ершистой кошкой с неохотой улеглось на дно души, но иногда, как сегодня, скреблось когтями под ребрами с новой силой. «Девочка, забирай! Хороший меч!» И забрала в итоге, проглатывая возмущенное. «Я вам не девочка, мне 16!» Качнула головой и отчего-то виновато улыбнулась. Отказать было некрасиво, особенно после ее циркового представления на потеху случайным зевакам. Добродушный мужик с бородой, широко улыбнувшись, принял оплату картой, а затем дал ей еще и брелок с Микки Маусом, что невесомо упал в раскрытую ладонь с покалывающими, заолевшими кончиками пальцев. «А где твои родители? Чего не смотрят за тобой?» Ася загадочно пожала плечом, хмыкая. «Где-то тут, дядь. Вероятно, надели мантию-невидимку, а она надкусила молодильное яблочко и теперь похожа на 12-летку. Хотя тут, конечно, спасибо отпадному прикиду для конспирации. И без того всегда младше дают, а тут в таких детских вещах. Футболки, платочки, с косичками, шлепками с Микки и носками с тыквами. Ее только в детский сад издавать на перевоспитание. Или в дурдом, она там как раз за свою сойдет». Взяв подарок и меч, с которым передвигаться стало вдвойне неудобно, и сдвинувшись по направлению к ближайшей свободной лавочке, Ася шагала с нарастающей досадой. Не так она представляла себе приключения. По крайней мере, у нее есть световой пластиковый джедайский меч. Не так уж все и плохо, да? Красавчиков на горизонте нет. Зато она теперь смело могла вступить в орден джедаев и раскидывать инопланетных врагов только так. Ладно, 1-0 в пользу ее больной ноги. Лучше бы она сейчас помогала Лиане подойти к Демьяну, а не просиживала юбку на лавке, разгоняя световым игрушечным мечом жужжащих комаров в густом осеннем воздухе, пронизанном медовым светом лампочек. В воздухе разливалась сладкая густая сахарная патока, вкус воздушной мягкой ваты с разноцветного прилавка сбоку буквально оседал невесомо на языке. От голода желудок скрутило узлом. Чтобы отвлечься, Ася проверила сообщения от Димы, с досадой стискивая побелевшими пальцами экран, отражающий их дневную переписку, после которой Дима исчез. «Конечно, у него ведь есть дела явно поинтереснее, чем держать связь с ней. И компания поприятнее». Сердце пронзило раскаленной иглой жгучей ревности, а губ коснулась грустная усмешка. Даже когда включила трансляцию с Фаер, мысли все равно ускользали. Там была темная холодная комната, свернутая в комочек тела на полу на пушистом ковре, разрывающие тишину всхлипы. Запертая на ключ дверь строгой бабушкой, что вечно за ее непослушание роняла с огорчением. «Разбаловал тебя, Виктор! А мне теперь что делать?» Но она всегда знала, что. А мама молча соглашалась, безразличная и отстраненная, не смотревшая в ее широко распахнутые от страха глаза, не откликавшаяся на сдавленные мольбы, не кидающаяся к ней, чтобы защитить. Ее тихий голос нежной тонкостью полосовал грудь, бередил рану на сердце, пока она велела слушаться бабушку. Пока она, невозмутимая и статная, провожала ее, слегка прихрамывая до комнаты, в которой ей предстояло пробыть не один день. До тех пор, пока Ася не осознает, как плохо себя ведет, пока не научится хорошим манерам. И Ася не знала, как этому научиться, когда она вот такая, когда все из рук валилось, когда ей вечно хотелось, чтобы кто-нибудь рассмеялся, согрел взглядом, чтобы находиться без боли и одиночества в темной комнате. Воспоминания сковали напряжением позвоночник, напустили под кожу студеного холода, что контрастировал с теплыми розовыми сумерками подступающего вечера. Ася зажмурилась, чувствуя, как грудную клетку сдавливает от застрявшего там крика. Он рвался наружу сквозь пережитое, а затем металлически разливался во рту, смывая сахарную невесомость точно хлесткой волной. Старалась дышать и вести обратный отсчет, пока штормила под дрожащими веками. 3, 2, 1. И она провалилась в еще одно воспоминание, как в глубокую кроличью нору. Там был звон битого стекла из окна, а вместо тьмы комнаты с занавешенными шторами, холодный ночной воздух и нежный свет луны. Послышалось удивленно растерянное «Ой!», а затем под хруст сыплющегося стекла в комнате появился Дима. Он залез в ее окно, разбив его вдребезги. Небрежно потыкал носком кроссовки, вбитые под ногами, взъерошил и без того лохматые волосы, руки и лицо исцарапаны, а затем спросил у нее делано с напускным любопытством. «А ты чего здесь? Решила побыть принцессой в башне?» «Ага, чтобы меня спас прекрасный принц». Ася через сдавливающий горло сип попыталась улыбнуться, смаргивая слезы, обжигающие бледные круглые щечки. «А тут какой-то мальчишка непонятный, еще и стекла бьет». «Ну, знаешь ли!» Дима обидчиво скрестил на груди руки, насупившись, а затем пересек комнату и застыл возле нее, качнув головой. «Можешь и дальше ждать своего принца, а я потопал». Ася, чуть качнувшись, схватилась пальчиками за его футболку, слезы беззвучно катились градинами, грудную клетку сдавливало до того, что невозможно ни слова сказать, ни вздохнуть. Из груди вырывался нервный смешок, пока она дрожащими пальчиками проходила по его спине, чувствуя на худом теле выпирающие позвонки, и упала в его объятия, зарываясь носом в его майку. «Не нужен мне больше никто, балда!» «Ты чего это обзываешься? Я тут вообще-то чуть коньки не отбросил, пока к тебе лез. Тебя опять заперли? Ты не появлялась в школе, я место себе найти не мог». «Кот, помолчи». «Обезьянка, а волшебное слово?» Но Ася не могла больше ничего выразить. Страх, что душил, разбился о его тепло, о заботливо насмешливый голос, о запах морского бриза, его загорелой кожи, согретой солнцем, а мерцающие в полутьме зеленым свечением глаза, что одним взглядом пробирали до самых костей, согревая и исцеляя изголодавшееся по заботе сердце. А потом волшебное мгновение померкло, точно тлеющий огонек, погружая их обоих в густой холодный мрак. Дверь со стороны коридора с громким стуком распахнулась, сердце застыло от страха. На пороге стояла бабушка с перекошенным от презрения и злости лицом, застывшая восковая маска из комнаты страха. Их обоих растащили друг от друга. Ася пыталась не разрыдаться, но жгучие слезы предательски капали на щеки, падая с дрожащих ресниц. Лицо Димы обожгла хлесткая пощечина. Губа лопнула, щека превратилась в раскаленный ожог, точно клеймо. Это все, что она видела до того, как ее затащили в новое место для наказания, а под окно поставили охрану. Диму увели вниз, едва не таща за шкирку, об остальном думать было мучительно больно. Ася выбралась из воспоминаний, точно из болотной трясины. События семилетней давности стояли перед глазами бензиновыми токсичными разводами. Яркие и отравляющие душу. Легкие словно дегтем затянуло, пока она пыталась втянуть через нос воздух, полный запахов жизни. Сахарная вата, жареный карамельный попкорн, пузырящаяся вишневая кола, шипящая в открывшейся баночке, листья на деревьях, подвернутые лишь по краям налетом увядания, точно кружевом. Нагретые от скрывшегося за облаками солнца пыльные плиты под ногами. Паника медленно отступала, точно волны в период отлива, отпускающие берег из своего плена. И взгляд вдруг совершенно неожиданно поймал среди ярмарочных лавочек в парке, украшенных огоньками, смутно знакомый силуэт, что вызвал в ней вспыхнувшее чувство надежды. «Нет, да невозможно!» Совершенно точно обозналась. Разум отсекал это совпадение, как придирчивый критик. «Станиславский не верит. Точка». Взгляд, что больше не расплывался, снова сфокусировался на трансляции в мобильном. Та, оказывается, прерывалась и вместо показа выступления транслировала, как снимавший куда-то перемещался, комментируя с тяжелой одышкой свои действия. Из них стало понятно, что во время шоу кто-то пожаловался полиции на несанкционированное выступление в общественном месте. И приехали правоохранительные органы разгонять толпу. Танцоры скрылись в парке, но, похоже, полицейские еще не оставили попыток поймать нарушителей. Скверно. Но связываться с теми, кто нарушал закон, Ася точно не была намерена, даже ради Лианы и их дружбы. Ася не собиралась делать вид, что его заметила. Ей просто показалось. Но взгляд все равно украдкой возвращался к Демьяну. Вживую он был еще привлекательнее, загадочнее. Даже среди толпы отдыхающих выделялся. Высокий, двигался так, что хотелось следить за каждым движением с замиранием сердца. Черные кудряшки мягко развевал ветер, образ плохого парня в черном только сильнее привлекал к себе внимание. Черная джинсовая жилетка с нарисованным символом инь-янь на спине и обрезанными рукавами, в тон ей водолазка под горло и джинсы с массивными бутсами на толстой подошве, похожие на армейские ботинки. На шее ремешок вместо чокера, а на теле и одежде множество цепочек. Это придавало его образу неожиданный, игривый, дерзкий оттенок. Асе казалось, что она слышала тихий, завлекающий звон цепочек на его теле. Танцор среди толпы двигался, словно неуловимый призрак. Дзынь. Шаги легкие, быстрые. Дзынь. Подвластные какой-то внутренней диковатой мелодии, бьющейся у него под кожей наверняка вместо пульса. Дзынь. Мотнув головой, пытаясь отогнать наваждение, что горячей вспышкой коснулось сердца, Ася нервно облизала сухие губы, заставив себя отвести взгляд. И вдруг заметила человека в камуфляжной черной форме с дубинкой наперевес. Он двигался уверенно прямо в сторону парня, который, явно вжившись в образ обыкновенного посетителя парка, с интересом останавливался возле прилавков с сувенирами или же ларьков с уличной едой. «Ну что за дурень? Беги давай! Стань ниндзя на худой конец! И исчезни среди этой толпы! Он ведь как раз в черном, ему пойдет!» «Это вообще не ее дело, они даже толком не знакомы. И если их засекут вместе и решат, что она соучастница каких-то противозаконных действий, то тогда ее ждут неприятности, и можно похоронить единственный шанс исправиться в глазах мамы. Она и так себя почти хоронила с этой травмой. Забивать еще и крышку гроба над собой необдуманным рвением прикрыть весьма привлекательный зад в обтягивающих джинсах, какого-то популярного парня в маске. Нет уж, она обойдется. Но чем ближе приближался полицейский, не совсем вежливо расталкивающий отдыхающих, и таранящий толпу, точно ледокол хрупкий лед, тем громче билось сердце молоточком в груди, заглушая все звуки вокруг своим ритмом. Взгляд зацепился за черную жилетку. Он все еще не так далеко ушел. Пара минут, и его настигнет приговор в лице краснощекого полицейского с забавной лысиной. Ася представила, как он схватил за плечо парня, как развернул на себя и заключил руки в цепкие клешни наручников. Сердце крошило ребра, дробью проходясь оголтелым пульсом по телу, заполняя то болезненным гудением. Всего на миг она увидела зеленую яркую вспышку взгляда, полного своей загадки и темной тайны. Эти глаза... Она все еще не знала их секрет, все еще не разгадала его послание через танец. Да, верно, она не могла все так завершить. Скорее, это она станет его погибелью и разоблачительницей, чем этот нерасторопный грубый мужчина в полицейской форме. Он ее точно поймет и, возможно, простит, когда она, мило хлопая глазками, сорвет этим приторно-воздушным вечером с него маску. Сделает фото на память, а затем горделиво покажет все Лиане. Ведь у них был такой план — узнать его личность для Лианы. Настоящая миссия. Ася подскочила с лавочки, не забыв прихватить меч, и почти пронеслась через толпу, забыв про боль в ноге, к высокому парню в джинсовой жилетке. Потом, все потом. Вроде терпимо, тем более она дала себе передышку на лавочке. Помогло. И что она ему скажет? Что спасает его от лап закона? И как привлечь его внимание с ее-то ростом и внешним видом? Задачка со звездочкой, хотя есть у нее один козырь. «Некогда объяснять! Ты идешь со мной!» Перегородила Демьяну путь, выставив вперед меч, наблюдая за тем, как растерянно распахнулись его глаза. Главное, она не могла спасовать. Так что оставалось принять невозмутимый вид и не краснеть. «Тык! Получай, красавчик!» «Ко мне так еще никто не подкатывал!» Прошелся он мягким заигрывающим голосом по ее натянутым от напряжения нервам точно по струнам. Сердце в груди тихо ёкнуло, пока губы пекло от срывающегося, сбившегося дыхания, а зелень в его глазах действовала на нее как абсент с высоким градусом. Она, к слову, ни разу его не пила, но была почти уверена, что ощущения именно такие — пьянящие и обжигающие нутро. «И что же мне будет, малыш, если не послушаюсь?» И хотелось треснуть его по макушке, чтобы не позволял себе тут вольностей и не рассыпал под ее кожей жалящие мурашки от близости и накрывающего разум запаха плотного парфюма с дымными и ягодными нотками. Кажется, черная смородина и что-то еще. Черника, малина, кисловязка на языке. «От меня ничего, но незабываемые впечатления за решеткой тебе может доставить вон тот тип в форме. Хочешь оставить вас наедине?» Ася нервно усмехнулась, сердце в груди наковальней тревожно заколотилось. Дернула насмешливо бровью, хотя это вряд ли можно было разглядеть через повязанный на голове платок в цветочек и солнцезащитные круглые очки, которые не решалась снять. Не хочется, чтобы на нее потом в суд подали за кражу красавчиков прямо из-под носа органов власти. «Знаешь, я как-то не любитель садомаза и дубинок, так что...» На мгновение Асю пронзило острое чувство знакомых ноток и манеры в его голосе. И все начало вовсе напоминать фарс, а под ребрами предательски ныть. «Не смей скучать по Диме в такой момент, тряпка!» «Разрешу себя украсть, или что ты там хочешь?» У нее не было плана. Просто позволь ей дождаться удачного момента и сорвать с тебя маску, таинственный красавчик с сексуальным голосом. А потом она убежит как можно дальше от тебя, потому что твое очарование явно то, что надо запретить законом. Это и был их с Лианой изначальный план. вычислить его личность. Но вместо правды Ася убрала меч в сторону и протянула свою руку с чуть дрожащими от мандража пальцами, тихо, но мягко произнеся: «Доверься мне!» И отголоском сознания и совести она хотела, чтобы он не скреплял рукопожатием их кратковременный союз, а бросил ее, развернулся и ушел. Потому что она вовсе не хотела ему помочь. Не до конца. Она такая же охотница. Разве что наручники на него надевать у нее в планах нет. Но зелень в его глазах, напоминающая засасывающий душу омут, стала вдруг чуть светлее. В ней золотым мерцанием вспыхнули веселые, щекочущие душу искорки. А хриплый голос парализовал каждый нерв, когда он наклонился и почти на ухо прошептал, словно приговор: «Малыш, ты же потом сама об этом пожалеешь». И забрал ее белые пальчики в свою широкую теплую ладонь в кожаной перчатке, уверенно беря ситуацию под свой контроль. «О, она определенно пожалеет, если доведет дело до конца».